У Пушкина была своя задача — наказать гонителя своего, Александра I, с нечистой совестью заступившего на трон. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Вот кредо Пушкина. Однако истинный Борис — совсем другое дело. Во-первых, он такой же татарин, как я, киргиз. Его дальний предок, Чет, пришел из татар служить на Русь. За 200 с лишним лет до рождения Бориса. От Чета произошли, кроме Годуновых и Сабуровы. Но никто их татарами не называл. И вряд ли Василий Шуйский мог бы попрекнуть Бориса, что он женат на дочери Малюты Скуратова. Ведь на другой дочери Малюты был женат не кто-нибудь, а брат того же Василия Шуйского. Да и стыдного тут ничего не было. Скуратовы бельские были старинной боярской фамилией. Конечно, Малюта был опричником. Но ведь и все шуйские служили в опричниках. Все! А вот Борис Годунов отказывался идти в погромы. Отказывался, хотя рисковал головой. А это что-то значило в те поры. Вот вам исторические факты о нравственном облике царя Бориса. Что же касается его царствования, оно не нуждается в особых доказательствах разумности царя. Он восстановил разоренное хозяйство страны, вновь присоединил Сибирь, замирился с Литвой, отстроил Москву и прочее. Вот так, друг мой Коля Бабосов, нашу историю козлиным наскоком не возьмешь. Дело, в конце концов, не в Борисе Годунове и даже не в истории. Дело в той привычке, традиции пинать русскую государственность, в той скверной замашке, которая сидит у нас в печенках почти сотню лет. Дело в интеллигентской моде охаивать свой народ, его веру, нравы, только потому, что он живет не той жизнью, как нам бы того хотелось. И мы упрямо отрицаем его своеобычность, разрушаем веру в свою самостоятельность такой иступленностью, что готовы скорее сами сорваться в пропасть, чем остановиться. И срываемся. Успенский поймал за спинку отставленный стул, с грохотом придвинул его к столу, сел, скрестив руки на груди, и посмотрел на всех сердито, как будто бы все были настроены против него, Успенского. «Откуда сие, Дмитрий Иванович?» — восторгался Саша. Я готовился когда-то в историки. Мечтал стать приват-доцентом. А что касается истории первой русской смуты, тут у меня к ней особое пристрастие. Дайте я пожму вам руку. Честную руку русского патриота. Михаил Николаевич протянул через стол свою массивную ладонь с узловатыми пальцами. «Вы уж лучше троекратно облобызайтесь», — усмехнулся Бабосов. «Да на иконы перекреститесь, а то спойте «Боже, царя храни». «Коля, это нечестно». «При чем тут царь, когда говорят об отечестве?» — сказала молчавшая весь вечер Анюта, строго сведя брови. «Нехорошо плевать на своих предков. Совестно. Ты какой-то и не русский». «Татарин ты, белобрысый!» Все засмеялись. «Ну, конечно, вы правы, мадемуазель. Я осмелился говорить о безумии национализма, толкающего народа на поклонение собственному образу. Кажется, это слова Владимира Соловьева», — с горькой усмешкой глянул Бабосов на Успенского. «Вроде бы вашего кумира?» «Правильно, Соловьева». Но Соловьев никогда не отрицал национализма. Он только осуждал попытки противопоставить узкое понятие национализма служению высшей вселенской правде, — подхватил Успенский. — То бишь не правде, а божеству, — поправил Бабосов. — В данном случае это одно и то же. У Соловьева есть и такие слова. «Наш народ не пойдет за теми, кто называет его святым, с единственной целью помешать ему стать справедливым. И я не вел речи о патриотизме, превращенном в самохвальство.